Оба не могли теперь ни спуститься, ни подняться. Они словно приросли к толстому стволу вяза. Абрахас и его брат с женой напустились на мальчишек, каркая и хлопая крыльями. Они их щипали, клевали, царапали, на мальчишках не осталось живого места. Лихие разорители гнезд так громко завопили, что на их крики сбежалось полдеревни. «Что такое? Что случилось?» — испуганно спрашивали люди друг у друга. «Ах, смотрите, это Фриц, сын портного и сын сапожника Зэп. Снова разоряет гнезда. Ну, по делам им. Так им, разбойникам, нечего было лезть за вороньими яйцами». Никто не сочувствовал мальчишкам. Все только удивлялись, отчего те не могут спуститься. Вороны давно сидели в гнезде, а мальчишки все торчали на дереве. «Слезайте же, что вы там застряли?» — кричали снизу. «Мы не можем!» — захныкал Зэп. «Мы приросли, приросли к дереву, мама!» Пришлось вызывать из города пожарную команду. Пожарники растянули над машиной свою длинную лестницу и сняли горемык с дерева. И это удалось им, конечно, только потому, что маленькая баба-яга вовремя освободила мальчишек от колдовства. Не то они сидели бы на дереве и сейчас. Совет ведьм. Время шло, приближался конец года и Вальпургиева ночь. Дело в том, что у ведьм свой особенный календарь. Новогодний праздник бывает у них не зимой, а летом. Вальпургиева ночь на горе Блоксберг и есть такой праздник. Для маленькой бабы-яги наступили ответственные дни, приближался экзамен. Ночью напролет сидела она дома и повторяла все, чем занималась в течение года. Она еще раз просмотрела всю колдовскую книгу, страницу за страницей, колдовство шло как по маслу. За 3 дня до Вальпургиевой ночи прискакала тетка Румпумпель. Она вылезла из черной тучи и сказала: «Я явилась по поручению главной ведьмы. Ты приглашена на совет. Экзамен состоится послезавтра в полночь. Жди нас в поле на перекрестке возле красного камня. Но подумай сперва хорошенько. Если хочешь, можешь не приходить». «Тут нечего и думать», — сказала маленькая баба-яга. «Я непременно приду». «Кто знает», — пожала плечами тетка Румпумпель. «Может быть, разумнее остаться дома. Я с удовольствием передам твои извинения главной ведьме». «Вот как!» — вскипела маленькая баба-яга. «Уж в этом-то я не сомневаюсь. Но я не так глупа, как ты думаешь, и я ничего не боюсь». «Кто не слушает советов, тому не помочь», — вздохнула тетка Румпумпель. «Итак, до послезавтра». Ворон Абрахас очень хотел сопровождать маленькую бабу-ягу на экзамен, но это было запрещено. Единственное, что мог он делать, это пожелать маленькой бабе-яге всего хорошего. «Не давай им себя запутать!» — кричал он ей вслед. «Ты теперь стала хорошей ведьмой, а это самое главное». Ровно в 12 часов ночи появилась маленькая баба-яга на перекрестке возле красного камня. Члены совета ведьм уже сидели полукругом на траве. Кроме главной ведьмы, там была еще болотная, лесная и туманная ведьма, а также несколько представителей из других родов ведьм. И ведьма Румпумпель была там, она была представительницей от ветряных ведьм. «Пусть она меня послушает, тетка Румпумпель», — подумала про себя маленькая баба-яга. «Она, наверное, лопнет от злости, когда увидит, как здорово я выдержу экзамен, и тогда меня пустят на гору Блоксберг». «Итак, начнем», — сказала главная ведьма. «Посмотрим, чему научилась за этот год маленькая ведьма». Тут все ведьмы по очереди стали задавать маленькой бабе-яге вопросы. Тут же, не сходя с места, должна была она показывать разные штуки. Вызывать ветер, гром и молнию, мгновенно растворять в воздухе огромный красный камень, низвергать дождь и град. Но все это было несложно. Маленькая баба-яга не сделала ни одной ошибки. Даже когда тетка Румпумпель сказала: «Наколдуй-ка нам то, что написано в колдовской книге на странице 1324». Маленькая баба-яга сделала все как надо. Колдовскую книгу она знала наизусть вдоль и поперек. «Пожалуйста», — спокойно ответила тетке маленькая баба-яга и наколдовала в точности то же самое, что было написано на странице 1324, а именно грозу шаровой молнии. «Достаточно», — сказала главная ведьма, — «ты доказала нам, что колдовать ты умеешь. Поэтому я разрешаю тебе присутствовать завтра на горе Блоксберг и танцевать вместе со всеми, несмотря на то, что ты еще так молода. Или у кого-нибудь есть особое мнение?» «Нету», — хором сказали ведьмы, но тут встала тетка Румпумпель. «У меня особое мнение», — сказала она. «В чем дело?» — удивилась главная ведьма. «Тебе не понравилось ее колдовство?» «Дело не в колдовстве», — сказала тетка Румпумпель. «Дело в том, что, несмотря на свое искусство, она очень плохая ведьма, и я вам сейчас это докажу». Из кармана фартука тетка Румпумпель вытащила черную тетрадку. «Весь этот год я тайком за ней наблюдала. Здесь записано все, чем она занималась. Сейчас я вам прочитаю». «Читай, сколько влезет!» — весело крикнула маленькая баба-яга. «Если ты записала правду, то стыдиться мне нечего».